Я с ней хочу поговорить. Слушай, ты, Бушка, девочка. Ростелеком уже тобой занялся. Смотри, тебя вычислят, ты получишь, ты и от наших мужчин получишь. Отдай девочке трубочку. Я с ней хочу поговорить. Рот закрой! Ты отдай трубочку девочке. Мальчику сейчас отдам. Вижи бы, блядь. Ты что, урод, блядь, совсем, что ли, больной? Вижи бы, блядь. Придурок. Девочку, трубочку. Алло. Ты что, специально дежуришь, сидишь, да? Ты время видел? Какого хуя ты звонишь-то, кому? Ты кому сейчас звонишь, блядь? Наверное, ты ищешь наркотики тоже. Твою. Я тебя... Отдай девочке трубочку. Я с ней хочу поговорить. А ты с хуем поговорить не хочешь? Ты отдай трубочку. Пошел нахуй, козел. Питер, блядь. Да. Ты что, специально дежуришь, сидишь, да? Зачем ты звонишь-то ко мне? Что, у меня наркотики есть, что ли? Что, перекурил, что ли, блядь, придурок? Визибу, блядь, и высушу. Твое очко. Козел, я тебя записала, и твой голос. Я обратилась в полицию, и тебя уже ищут, урод. Давай встретимся хоть. Да. Ты что, специально дежуришь, сидишь, да? Да обязательно дежурю, блядь. Нахуй ты звонишь, кому ты звонишь, что? Ты козел. Нахуй ты, Номер твой определился, завтра тебе пиздец будет. Отдай девочке трубочку. Я с ней хочу поговорить. С какой девочкой? Ты отдай трубочку девочке. Сейчас я с тобой поговорю. Чего надо? Хуй най. Это я тоже знаю такое и такое. Я могу еще по-другому сделать. Заебали, блядь. Вот это... Алло. Слышь, Любовь. Алло. Звоните. Что? Ой, надо же, герой какой-то. Я не знаю, вон и звонили. Ну и хуй с тобой. А вот тебе номер, вас определился, мне высветился номер. Вот это и есть козел, настоящий, блядь, старый козел. Вот номер за вас высветился. Ты понял, что нет, нахуй ты. Угу. Вот, спасибо. Тоже ты человек. Мы знаем, кто-то вам к нам постоянно звонит. А номер-то высветился, но даже могу повторить, какой номер. А вы уже... Повторить? Я только под контроль. Угу. Вы ерундой не занимаетесь? Вы взрослые люди? Нет. И не надо материться? Это ко мне. Что? Будь плакать, блядь, учти. А номер-то высветился ваш? Ты все думаешь? Полностью определился. А остальные дураки, да? Ага. Ерундой не занимаетесь, нахуй? На познании. Угу. Да. Номер-то высветился. И старый козел с тобой вон. Ты отдай трубочку, девочки. Пошел ты, знаешь куда, блядь, коблила. Девочке тебе отдать трубочку, блядь. Девочки, трубочки. Ты же все равно пидор, блядь. Что тебе, блядь, девочка нахрен? Отдай трубочку. Зачем тебе девочки, когда тебя мужики интересуют больше? Отдай трубочку, девочки. Да? Ты сам девочка. Ты что? Козляра вонючая. Слушай, кобыла. Да. Ты, наверное, сосёшь, да? Вон чмокаешь. Что ж ты опять сюда звонишь? Ну ты урод конченый. Тебя. Ты чего сюда звонишь? Тебя. Давай. Отдай девочке трубочку. Я с ней хочу поговорить. Ты что, больной, что ли, идиот ты? Отдай трубочку девочке. Иди нахер, придурок. А я Буратино. Я деревянным печушкой всех. Да ты не Буратино, ты дебил. Алло. Слил уже. Козел, заглохни. Дебил, блядь. Еще позвонишь, сука, я тебе башку оторву, блядь, узнаю. Дай девочки, трубочку. Пидорас, блядь. Хочу. Алло. Ты же рядом со мной живешь, я в любое время прихожу, я тебя задавлю. Чё молчишь? Кто это, блядь? Ну чё молчишь? Чего тебе надо, блядь? Ух ты, ев твою мать, блядь, козёл, блядь, вонючий. Я тебя, сука, найду, пидорас ебаный, блядь. А? Я тебя, сука, поймаю, блядь. А, Кофе, ты хор... Да. Отдай девочке трубочку. Я с ней хочу поговорить. Какой девочке? Ты отдай трубочку девочке. Нету девочек. А одни я... мальчики. А я Буратино. Я деревянным печушкой всех ебу. Слушай, хуйню не занимайся, прекрати звонить, блядь. Понял? А то тебе отчество ебло на калачу, блядь. Ты, блядь, извонишь, блядь, психуешь, блядь. Да. Я тебя, блядь, увижу, то убью сразу, блядь, за такие звонки, блядь. Чё молчишь? А ты куда звонишь? А тебе какое дело? Ты чё, ебёшь, что ли? Ты куда звонишь? Кому? А если я тебе приду, блядь, в рот тебе накакаю, блядь, дам сосать? Пошёл ты нахуй. Вот это я скажу. Да? Отдай девочке трубочку. Я с ней хочу поговорить. Что ты начали? А... Да. Ищу вашу аппаратуру, блядь, уничтожить, ну и нахуй, блядь. Вы куда звоните? Да я сейчас покакаю тебе, вот. Начинается. Фак, я сейчас милицию вызову. Алло? А я Буратино. Я деревянным печушкой всех ебу, нахуй. Да ради бога, еби. Отдай девочке трубочку. Я с ней хочу поговорить. Да. Я девочка. Ну, не мальчик. Все меня знают. А тебя как зовут? А? Как зовут? А за какой хуй я тебе буду бабло давать? Так я же тебя бабла не прошу. А знаешь... Я спрошу, как тебя зовут? Ну тебе, блядь, в жопе пускай вырастет. Что-то дохуя говоришь. Давай. Во. Давай, давай, давай, давай. Распечатку бери. Я тоже возьму, блядь. И... А тебе что, блядь, заняться нечем, я не пойму. Хули ты названиваешь? Там, только, блядь, до доли своей выставишь, нахуй. И прямо она прям сразу, во, блядь, на 12:00, нахуй, показывай. Ебать ты ебанутый. По крайней мере, это, жена не обижается. У тебя еще жена есть? Да. У тебя еще жена есть? Да. Два, нахуй. Ты понял меня? Да. Фак, и в горочек, нахуй, и все, будешь гореть. Сейчас тебя заберут. Кто ты такой? Милиция, слушаю. Алло. Милиция, слушаю. А, что такое? Что это? Ой-ой-ой, какая ты грозная прям, как я погляжу. Так, я не поняла, ты чё названиваешь? А, что это такое? Ты чё названиваешь, я не пойму. Что, нихуя, не, аж загундосил, блядь. Слышь, ты загундосил, блядь. Ой, ты молодец вообще. Не, чё молодец, я спрашиваю, ты чё названиваешь, ёбаный в рот? Заняться, блядь, нечем. Ты хуёл субъект. Ты. Заткни нахуй рот свой. Прилати там, блядь, на печушку. Да. За вами уже следят. Ты, блядь, снова начал, придурок ёбаный. Козёл ты ёбаный, блядь, а. Да? Отдай девочке трубочку. Я с ней хочу поговорить. Ну, сейчас, подожди, она у умывальника. Угу. Алло. Выебу тебе. У задницу твое очко. Шоколадное ебучее, блядь. Алло. Это кто? А я Буратино. Я деревянным печушкой всех ебу, нахуй. Кто? Лянь, да что, трусы аж рвутся, нахуй, ёпта. Вы, наверное, номером ошиблись. А? Вы это перестаньте, блядь, ебачить, блядь. Как вы это... Чё молчишь-то? А? Тебе ебальник разбить? Тебе родители тоже дураки, да? Да, как у тебя. Блядь, еле уже говоришь, блядь. Алло? Отдай трубочки, трубочку. Я с ней хочу поговорить. С кем? Ты отдай трубочку девочке. Сейчас я тебе отдам трубочку девочке. Ошибся номером. А, ну да. Козел, блядь, а. Хули зайдет, ебаный. Алло. Отдай девочке трубочку. Я сейчас отдам девочке трубочку, которая поедет куда-куда в недалекие места. Ты отдай трубочку девочке. Сукин сын, что делаешь? Давай, уже следят. Сдох хоть бы ты, паразит. А? Отдай девочке трубочку. Я с ней хочу поговорить. Вам кого нужно? Ты отдай трубочку девочке. Какую девочку? А, что такое? Что это? Ой, ой, ой, какая ты грозная прям, как я погляжу. У тебя опять заскок. А я Буратино. Да я знаю, что ты Буратино деревянный. Ты опять заскок. А я Буратино. Я деревянным печушкой всех ебу нахуй. Угу. Давай ему. Я так и поняла. Сейчас приду, блядь, в детский дом ваш, нахуй. И вы ебу вас всех там, нахуй. Правда, что ли? Ждем. Давай быстрее беги. Твою очко! Давай быстрее беги, мы ждем. Давно ждем. А что ты окаешь? Соскучились. Слушай, кобыла. Кобыла. Значит, где-то у вас спаренный телефон. Как ты меня, кобыла. Все девочка, а ты кобыла. Я хоть тебе задул, блядь, на 25 сантиметров, нахуй. Да, молодец. Да ты, ой, я прям обосрался даже. Да, так иди подмойся, а то будешь. Отдай девочке трубочку. Я с ней... Какой девочке? Тут кроме девочки другой, кроме меня, нет. Да ты моя золотая. Ты... Ой, ты моя дорогая. Козел, я бы еще раз, блядь, звягнешь, я тебя выебу нахуй, блядь. Сам приеду нахуй. Выебу нахуй. Позвони по 03, может, приедут к тебе. Сейчас приедут, тебе выебут твое очко, блядь, вонючее, блядь. Да. Подлюха ты, ебаный, блядь, сегодня же, блядь, я тебя, блядь, на тот свет отправлю. А? Че молчишь? А знаешь, что я твою маму трахаю, блядь? А? Уебок, ты уебок. Я маму твою трахаю. Пидорас ты ебучий. А если я тебе приду, блядь, в рот тебе накакаю, блядь, дам сосать? А? Приходи. Я маму твою трахаю. Трахай. Уёбок ты ебучий, пидорас ты ёбаный. Трахайте. Я тебе не звоню. Гадина ты навозная, блядь. Ты, сука, научись вот купить сначала, блядь, а потом указывай, как старым людям жить, блядь. Алло, вы, наверное, номером ошиблись? Вам кого? Чему мне звонят с вашего номера и говорят, что это Геннадий Хазанов? Я не знаю, вы, наверное, ошибаетесь. Вот время 8:30, мы только зашли с работы домой. Как с нашего номера вам кто-то может звонить? И быстро, чтобы твоя сучка мне не мешала спать. Мне надоело уже это. То она на меня залезет, то под меня. Я ж невидимый. Вы о чем сейчас? Да, ты на... Давай, сидя на хую на лыжи встань, как ты покатишься. Я тебя запишу и отправлю в шоу Бенни Хилла, блядь. Мужчина, прекратите, пожалуйста, нам звонить. Да ты еще сосунок, у тебя молочко-то не обсохло на губах. А я вообще-то женщина, Бессмысленно. Если вы не слышите по голосу. Я ветеран Великой Отечественной. Вот. А что ты меня оскорбляешь-то, а? Кто вас оскорбляет, мужчина? Че? Сука, обоснуешь свой базар, падла, блядь. Мужчина, вы сейчас оскорбляете женщину, вам не кажется? Вот, во-первых, вам не стыдно измываться над старыми людьми? Да кто над вами измывается? Я вам еще раз повторяю. Время 8:30 вечера. Мы только зашли с работы домой. Нас дома целыми днями нету никого. 5-летняя дочь наша не может вам звонить и представляться каким-то Хазановым. Шаша? Вы меня вообще не слышите? Я вам еще раз говорю, когда кончится с вашей стороны психологическое мародерство над старыми пожилыми людьми? Я уважаю старых пожилых людей. Ты засранец. Козел-то, блядь, ебучий, а? Сейчас я милиции засеку, вот, сейчас я засеку, блядь. Что хочешь там говорите? Будешь сосать, как положено. Ты бы мне хуй отсосала и за красоту. Алло. Да ты шизофреник, хуй звонишь, достал уже. Чего тебе? Ты родители тоже дураки, да? Ты ляг и успокойся, иначе будет. Алло. Здоров. Алло. Кто это? А кого вам надо? Ты, может, ты представишься. Это Яна. Руку поверни назад, в штаны сунь. То есть ненароком и будет тебе оп. Ой, понятно. Пошел ты нахуй, ты от меня. Гандон, трубочку положи, пожалуйста, не звони пошел больше. Пошел ты нахуй, я тебе звоню. Сейчас я, блядь, не лечу. Алло. Чье лапурятка тарахтишь-то? Алло. Ты башку свою пробей, ты звонишь. Куда? А вы куда звоните? Я подняла трубку. Не, ну ты же позвонил-то. Нет. Это сюда к нам звонок прошел. Ты, может, ты представишься. Да. Алло. Мудак, ложись спать. А ты что, откуда взялся? Алло. Разъем охуево. Так, я ваш номер определю, определитель у меня работает, и завтра будем с вами разговаривать через милицию. Чего? Вы зачем звоните и нервы треплете? Чего, курятника тарахтит? Ничего. А положи телефон и отойди в сторону. Давай-ка трубочку кидай в нас. А? Конечно. А тебе... Алло. Дело. А? Пошел ты нахуй! Пошел ты нахуй! Что ты опять доебываешься до меня? Ебаный. Ты ебаный козел! Чего ты лишишься? Дурачок ты настоящий. Да. Оп-оп-оп-оп-оп. Жопа. Вот так вот и опа, и опа. Да. Ну говори, давай. С кем ты разговариваешь? Ой, козел старый, блядь. Появился, а? Дурак ты! Набитый, обосранный, алкоголичный! Алло? Кто это? Это кто? Разъеба хуева. Ты сам подходишь, с чьего курятника тарахтишь-то? Ну ты, пидор, еще раз позвонишь, гандон! Тебя слово вытеснят, сука! И натян по всей программе, урода ебаного! Пидором от пидорила и будь. Алло? Подлюха ты ебаная, блядь, сегодня же, блядь, я тебя, блядь, на тот свет отправлю. Чего, пидор ходячий? А если я тебя приду, блядь, в рот тебе накакаю, блядь, дам со... Я тебя, если дам, ты обсеришься, нахуй, все углы просрешь, блядь, пидор ходячий. Закрой пасть, урод, гандон штопанный, все, блядь. А знаешь, что... Я тебя допищу, нахуй, приеду, блядь, пол башки снесу, чучело ебаное. Я маму твою трахаю. Я тебе сказала, вафлю закрой, блядь. А? А ты будешь у меня сидеть на нарах, козел. А тебе покой, идет. Все, рот свой закрывай, попандопало. Стас, еще раз позвонишь, приеду, урою. Все, сука. У тебя все, давно... Алло. Разъеба хуева. Ты сам-то откуда все, с чьего курятника тарахтишь-то? Чего замолчал-то? А ты сильно разговорился. За так... Ты куда звонишь-то? За... Ты чё женщин беспокоишь? За такие ваши речи два хуя тебе на плечи. А, дурачок, к себе затолкни. За такие поговорки пока тебе... Алло. Ну-ка скажи, что за условия у тебя? Сейчас такие те условия будут, чтобы сериться на ходу. Давай, падла ебаная. А? Алло. Разъема хуева. Чего курятника тарахтишь-то? Козел ты вонючий, опять ты начал звонить. За такие ваши речи два хуя тебе на плечи. Алло. Что ж ты, блядь, сдохни? Ты че, гондон, не понял, что ли, блядь? Я тебе сказал, я тебя на нары расхуёрю. Урод, блядь. Уже нет. Еще раз позвони, я сказал. Я приеду тебе, блядь, тебе яйца нахуй по лесу сушить. Презерватив ебаный. Ой, блядь, козёл. Ты сам-то откуда с чьего курятника тарахтишь-то? Не понимаю, что, о чем это. Чьего курятника тарахтишь-то? Ты кто такой, подожди. Ох и говорили, ох и речи ты толкать-то, а? Не, я не понял, кто ты такой? Ты, может, ты представишься. А почему я должен представляться, если ты мне звонишь? Жизнь круглая, полно всякой говорунов-то, пиздоболов-то. Я не понимаю, о чем речь. Ты башку свою пробей, ты звонишь, куда? Я вообще никуда не звоню. Я сижу дома и смотрю телевизор. За такие ваши речи два хуя тебе на плечи. Это сейчас ты о чем? За такие поговорки хуй тебе на обе норки, понял? Не понял, что ты прешь не то. Ты сам полный... Ты кто, ты кто, подожди, ты кто есть-то? Ты кто есть? Хуй с горой. Ну и хуй с тобой, а я-то тут при чем? Правильно. Чирикала драная, блядь. Слушай, я сейчас опять наберу номер. И, наверное, уже наберу милицию. Мне уже надоело эта вся херня. Ты сам как петух, ты не поймешь, чьего курятника тарахтишь-то? Скажи, с какого города ты звонишь? Крейсер «Аврора». Или с какого города ты звонишь? Оп, оп, оп, оп, оп. Давай, давай, денежки капают. Чувак, разговаривай, разговаривай, денежки капают, давай, давай. Гаси свою говорилку, ладно? Ты больше не звони сюда, ты в милицию позвони. Ох и говорили, ох и речи ты толкать-то, а? Слышишь, что я тебе говорю? Больше сюда не звони, ты в милицию позвони. И все, что ли? Ё-парасы, ты щедрый ты, однако. Чё тебе надо, блядь, я не понимаю. А я не знаю, ты про каких петухов базаришь-то. Да сам ты петух ебучий. А чё ты, собственно говоря, тычешь-то? Разъёба хуёва. Конечно. Ты чё, вахабит, что ли? Да ладно, с кого с народку? Он дебил откуда-то. Это даже не наш голос, не Камянский. Ладно. Пусть говорит, тёпты, пусть у меня набежит денег сейчас. Не, я сижу, смотрю, стоит. Чао, какао, будь здоров. Алло. Алло. Подлюха ты ебаный, блядь, сегодня же, блядь, я тебя, блядь, на тот свет отправлю. Ты дебил? А? Иди ты нахер! А осел ты сраный! Тебе накакаю, блядь, дам сосать. Тварь ты такая, блядь, не звони сюда! Ой, да. Чё замолчал ты? Ты чё такой говорливый, что ли? Чё замолчал ты? Ты петух. Сраный. Пёс ты, Троекуровский. Как тебя ещё, пидорасом обозвать? Ты и так есть пидорас. За такие ваши речи два хуя тебе на плечи. Да, за такие речи? А тебе в рот член положить не хочется? Ну, чморик ты херов. За такие поговорки хуй тебе на обе норки, понял? Да, а замучиться поговорками меня кормить-то, а? Уёбок ты херов. Чьего курятника тарахтишь-то? Да-да-да-да, у шлепотки. Сранье ты вонючая. Ты сам как петух. И чего ты сраная, понял? Полный... Петух ты вонючий. Ты сам полный рот толкал соль. Ты козёл, козёл. А? Еще... У шлепотки херов. Разъёбок. Что, Что, заикаться начал? Разъёбок. Давай, говори, я тебе отвечу. Козёл, всё... Пидор. Что, ерунду, говори на по-нормальному. Алло. Кто? Подлюха ты, ебаная, блядь, сегодня же, блядь, я тебя, блядь, на тот свет отправлю. А? Ты уже сейчас вперед ногами идешь. На тот свет, блядь, козел ебаный. А если я тебе приду, блядь? Мудила, истогила. Все штаны сниму. За такие... Я трахаю. За такие ты вообще... Ты понял? Хуя тебе на плечи. Мне на плечи не надо. За такие по... А тебе, тебе раком надо стоять. Будь здоров. За такие по... Через 15 минут. Ты понял? Понял? Ты что, такой говорливый, что ли? Матери затолкать тебе в пизду, чтобы она переделала тебе это все. Заебала. Да пошел ты нахуй. А? Подлюх. Нахуй пошел, блядь, сегодня же, блядь, я тебя, блядь, на тот свет отправлю. Ты пидорас, да иди, чтоб ты сдох, блядь, скорей. Уй, на. Мудила. Истогила. Я штаны сниму. Я трахаю. Ты понял? На плечи не надо. А тебе раком стоять. Вот. Так, давайте, давайте, подслушивайте. Подключите телефон к себе. Подключите. Я вам уже говорила. Понял. Подключите их телефон к себе. Истогила. Все. Я штаны сниму. Подлюха ты, блядь, сегодня же, блядь, я тебе, блядь, на то... Пошел нахуй, блядь, пидорас ебаный, блядь. А если... Мудила. А ты сука, ах ты дрянь, ах ты тварь, да чтоб ты сдох ночью, чтоб тебе удар хватил, инсульт хватил, тварь последняя. Да чтоб я тебе яйца твои, чтоб сгнили, вонючий, вонючий, вонючий. Я штаны сниму. Матери затолкать тебе в пизду, чтобы она переделала тебе это все, заебала до конца. По-русски можешь говорить? Ты слово знаешь, ты говоришь? Пошел ты нахуй. Вот там пойдешь нахуй. Понятно? Одной... Нахуй ты самую... похороша, пидорас, блядь. Ты слышал? Что? Ах ты... Сниму. Послушай меня, послушай меня. Я тебя найду. Я тебя найду, я обещаю. И все... Я тебе душу вытравлю. Тварь такая, тварь поганая, мерзкая. А те, кто тебя нанял, их найду. Сука. Я штаны сниму. Попробуй еще позвони, мудак. Ты понял? Ты что, знаешь, ты говоришь, пошел ты нахуй. Земляк, иди сам нахуй. Иди там и торчи, вот сюда не звони, ты. У тебя одной нет, по-моему, а? Да? Я штаны сниму. Пошел нахуй спать. Ты понял? Мне... Старого дурака. Ты не угомонишься никак. Тебя. Я твой номер ментам сдам, ёптать. Поедешь за терроризм. Понял, хуево? Видел тебя, если ёптать. Я штаны сниму. Я трахаю. Ты понял? А ты же живой взял. Мудила, я штаны сниму, я трахаю, ты понял? Да ладно ты. Мне на плечи не надо, а тебе раком стоять. А тебе по-еврейски говорить разучился, что ли? Будь здоров, через 15 минут, понял? Давай приходи, три заряда есть. Я трахаю. Три заряда есть. Я штаны сниму. Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Сука ты ебаная, блядь, а? Ах ты тварь такая. Тебя надо посадить давно, сгноить. И я уже передала в полицию все. Ну как? Все, жди, тебя заберут. Ну как нет? Да. Я штаны сниму. Я трахаю. Ты понял? Ой, ты ебанутый, сука. Мудила. Ебать, блядь. Истогила. Сувсик, КШКН, администратор Ц. Здравствуйте. Здравствуйте. Сука ты ебаный, блядь, а? Чё? Хуй сосать будешь, нет? Ёбнутый ты, дурак. А? Алло. С Натальей мы вдвоём дома. Что надо? Юрий Андреевич. Вы ошиблись номером. Че, короче, хуёвый. Я не телефон, блядь, флешку поменять. ебало тебя напить, не надо. Здравствуйте. Здравствуйте. Хуй сосать будешь, нет? А? Всем, всем предлагаешь? Хуй сосать будешь. Я говорю, всем предлагаешь? Да. Да пошел ты в жопу. А тебе какое дело? Алло. Хунюхай гус. Ой, иди нахуй, а! Это хунюхай гус. А? В башку тебе сунуть, урод, ебаный, блин. Пошел ты нахуй, дурак! Еще раз. Я с гомом смешаю. Алло. Это хунюхай гус. Что это за разговор такие? Это хунюхай гус. Это что за разговор, я не понимаю. Че, хуйсосная рожа, блин? Рассел бутал, что ли? Нет, подожди, ты о чем? Че, базара? И вообще, куда ты, и куда ты звонишь? Ты че, крыса ебаная, все, рассел бутал, что ли, блядь, а? Рот-то прикроем, мразь. Ты, башку... ты куда звонишь? Урод, ебаный. А? И откуда ты звонишь? Мне, блядь, не понял. По телефонной? Пиздец тебе будет, понял, да? Нет, подожди. Я конечно, срал на тебя, но ты откуда звонишь? Ты башку с ней сунуть, ебаный. Ты че, блядь, дебил, что ли, я ничего не понимаю. Че, базара хочешь? Ну, получишь, урод ебаный. Ты откуда звонишь, мразь? Да хуйню хайгус. Да у тебя его нету, чмо сраное. Блядь, это ему удовольствие, мозги выше будут нахуй. Ты вышиби их себе, потому что у тебя их нету. Будь у тебя мозги, ты не звонил бы. Найду я, блядь, башку снесу, хуйсос на отродье. Найдешь, давай я тебе адрес скажу, приходи. Ты, блядь, стюка, мне его еще поставить будешь? Я тебе говорю, давай я тебе адрес дам, приходи. Ты кто еще есть такой, что ты сразу разговор начинаешь с неспонятки? Ты что, рамсы попутал или что, блядь? Ты, блядь, хуйсос раный, блядь. Ты пёс, я тебя с говном смешаю, нахуй. Ай, блядь. Кто ты есть на самом деле, скажи мне. Хуй знаешь, с кем базаришь, ты. Ну, если ты так разговариваешь, ты можешь сказать, кто ты есть, блядь? Или ты что, сука, кроме мата нихуя не знаешь в этой жизни, блядь? А? Ты чё, сука, вообще сюда звонишь? В башку с ним. Я, блядь, терпел, терпел, но, сука. Ты чё сюда звонишь, мразь? Чё такое, блядь? Мне... Ты кто есть, мне скажи, мразь? Помнишь? Я сейчас подниму на тебя, блядь, правота тебе, блядь, да я срал на тебя, козел вонючий, ты чё, падла, блядь? Ты рамсы попутал, ты куда звонишь, мразь? Понял, блядь, крытый, блядь. И откуда ты звонишь, скажи мне, я сам к тебе приду, недоносок ебаный. Мозги вышибу, на. Мозги ты себе вышиби, если они у тебя есть. Вышибала сраная. Ну что ты, петушняй, ты говори, найду тебя, блядь, пошку снесу, хуйсос на отроде. Да я не прячусь, ты скажи, где ты, я сам приду. Ты, ура, блядь, ты, блядь, ты... по мне еще базарить будешь? Ты что, блядь, не понимаешь, я сказал, скажи, ты кто и где, я сам к тебе приду. Ты, казина, блядь, ты пес ебаный, блядь, я сейчас с говном смешаю. Ты больше ничего не знаешь, кроме этих слов? Может, тебе какие-то умные слова есть? Давай встретимся, а? Давай. Я не против. Вы кто вообще такие? Откуда вы звоните мне? Ой, блядь, да что ты, сучка? Нет, ты прежде чем оскорблять, ты, блядь, разберись. Ты кто такой и почему ты мне звонишь? Ты давай мы встретимся, нахуй. И я тебе ебло набью. Или ты мне ебло набью. Давай, хоть сейчас. Где ты живешь? Я приду. Выебешь, ты мне отключенный телефон. Че ты срешь-то, блядь? Если ты так говоришь, где ты живешь, я приду к тебе. Че ты ссышь-то, блядь? Нет, я пизды, парень. А? Ты че звонишь вообще сюда? Ночью, блядь. Ну вы соседи через вон улицу. Ты чего сюда звонишь ночью? Ты че, нажрался или обкололся, блядь? Ага. Какого хуя тебе тут надо, блядь? Ага, может ты ошибся, а? Я не ошибся, блядь, я сижу дома и смотрю телевизор, а всякая мразь мне звонит. А чё? И начинает с мутяков, блядь, ты мне объясни базар, а потом будем разговаривать, блядь. А чё я как... Чё, блядь, ты чё зачокал-то? Чокалка сраная. Ты мне объясни, почему ты мне позвонил? А чё? Потом хайло раскрывай свое, блядь. Все же знаю, а вы же знаете, как попали мне, друг. Что я знаю? Я сижу, блядь, дома телевизор смотрю. А ты мне ночью звонишь в 11 часов, блядь. Ты чё, сука, рамсы попутал? Я на зоне таких, как ты, блядь, гноил и гноить буду. А ты мне, сука, брать звонишь. Завтра же я узнаю, блядь. Ты хоть сейчас я тебе скажу, ты, блядь, сам-то где живешь? Я приду к тебе. Чё ты, блядь, они бздюют, ты ж бздишь тут. Как? Ты скажи, кто ты есть, мразь. Я приду к тебе. Да мне... Ну не звони просто так, если, блядь, не можешь за себя ответить. За свой базар гнилой. Так. Можешь ответить за базар? Отвечай, блядь, на туре. Ты чё, охуел совсем уже тут? Вы Баянова не знаете? Ты вообще скажи, откуда, чтоб я мог знать, в каком регионе ты живешь? Баянова Юрий Андреевич. Город скажи мне, блядь. Баянов Юрий Андреевич, пожалуйста, скажи мне город. Баянов Юрий Андреевич, знаете, где живет? Откуда ж я такую знать могу знать, а? Откуда ж я вас, блядь, могу знать? Если ты звонишь, сам не знаешь, куда ты звонишь, блядь. А что ты хочешь узнать, с кем ты разговариваешь? Да, я хочу знать, где и откуда ты. А ты уверен, что... Что ты бздишь-то, блядь, сказать? Что ты мне сразу рамсы тут? Уверен, уверен. Да, я уверен. Я хочу знать, где ты живешь. А ты уверен, что ты... Уверен, я уверен в себе. Я тебе говорю о таких, как ты, гноил нахуй. И буду гноить, блядь, понял? А ты... Если не хочешь, чтобы я тебя нашел, блядь, лучше не звони сюда больше. А тебе ебало не надо, да? Ты за свое ебало переживать, не за мое. Что ж ты не говоришь, где ты живешь, если ты смелый такой? Где ты живешь? А у тебя... Город назови, блядь. А что ты хочешь узнать, с кем ты разговариваешь? Да мне насрать на тебя, козел ты вонючий. Ты скажи город, где ты живешь, блядь. Приходи. Хотишь, хотишь, я срал на тебя. Если ты бздишь, даже назвать, где ты живешь. Что ж ты за мужик такой, блядь? С кем я разговариваю? А? Ты же мужик или кто, или чмо, блядь? С кем я разговариваю? Я последний раз тебя спрашиваю, назови город, в котором ты живешь. У тебя шутки, короче, хуевые, парень. У меня нету шуток, я с тобой не шучу сейчас. Мне вы уже заебали четвертый день, блядь, названиваете. То ты еще какие-то пидорасты, блядь. Чего сюда звоните-то? Чего, блядь? Чего ты бздишь-то? Назови город, не бзди. Уверен? Чего бздишь-то? Ты же мужик, еб твою мать. По телефону угрожать, это знаешь, малолетки, блядь, только. А серьезные мужики по телефону не угрожают. Ты, сука, реможная, блядь. Ну ты опять за свое. Ты что, бздишь сказать, где ты живешь? Сука, по телефону мне ебло-то бьет. Да я тебе еще ебло не бью и не хочу. Я хочу знать, где ты живешь. Там придут тебе люди и набьют. Ты только скажи. Че, сильно хочешь со мной встретиться? Да, очень. Это Баянов и Кутусова. Так, хорошо. Баянов, как там тебе? А где ты живешь? Где встречаться будем? Это Баянов из Бутусова. А Бутусов это город? Я если тебя достану, у тебя три хуя на лбу вырастут. Я тебе говорю, это город или что? Бутусов. Я найду тебя же, сука. Да я тебе скажу, где я живу, приезжай, ёб твою мать. Ты чё мне искать-то будешь? Чмо ты ебаная, блядь. Ты больше слов не знаешь. Ты больше слов не знаешь, нет? Пидорик. Слушай, за базар надо отвечать. Ты сможешь это сделать? А? Чё хакаешь-то? Ты за базар ответишь? Ха, пидор. Да, не мужик ты, мразь. Чё ты, сука, по телефону мне ебло-то бьёт? Я тебе ебло бью, я тебя знать не знаю. И ты заметь, я тебя ещё пока не оскорбляю. Но ты же бздишь сказать, где ты живёшь? Бздишь? О, бля, ты чмо, бля, не шейтан. Это весь твой разговор, блядь. Ты уверен в этом? А чего ты боишься сказать, где ты живешь? Ты, сука, реможная. Нет, а чего ты боишься, где ты живешь-то? Скажи, где ты живешь, я приеду, приду. Если это рядом со мной, я приду, да хоть сейчас. Я вам не звоню, Любовь Владимировна. Я тебе говорю, скажи ты, где живешь? Чего ты бздишь? Я скажу, я живу в республике Коми. Я здесь сидел, я здесь и живу, блядь. Ты-то где живешь? Ты можешь мне сказать? Чмо ты ебаная, блядь? Ну, козел, ты же за базар-то не отвечаешь. потому что далеко от меня. Это Баянов из Бутусова. Бутусов. Сейчас я на карте найду, где такой город Бутусов. В какой области? Бутусов. Сейчас я наберу. Подожди. Подожди, Бутусов. Только песни. Подожди. Чего ты оскорбляешь? Я сейчас найду, где ты живешь. Город Бутусов. Город сказка, город Золотой. Можешь ты меня нахуй достать, Баяна, блядь? Да ты говно не Баян, ты так, чмо сраное. Ну, извини. Не, ну прежде чем оскорблять человека, ты же должен, блядь, хотя бы узнать, где он живет. И вообще, мне интересно, почему вы звоните мне? Вот мне, почему вы именно звоните? У тебя шутки, короче, хуёвые, парень. У меня нет шуток, я еще не шутил ни с кем. Ты скажи, почему вы мне звоните? Вот и все. Что-то я сделал тебе хуёво. Да ничего ты мне не делал. Я если Оставил... Ничего ни хуёво, ни хорошего ты мне не делал. Ты просто скажи, где ты живешь? Бутусу, ну где этот город? Я не могу на карте найти. Я не звонил. И я не звоню. Я старый человек, мне 60 лет. Чё я буду звонить тебе? Я если тебя достану, у тебя 3 хуя на лбу вырастет. Ты больше ни слова не знаешь, да? Только вот это все. Я просто пошутил. Не, ну ты шутишь, ты со старым человеком шутишь. Ты понимаешь это или нет? Я пошучу с тобой. Почему вы мне звоните? Ебало, набью, блядь. Так прекрати, ебало. Ну кто ты есть такой, ебало набить? Ну кто ты есть такой? Это Баянов из... Это ты в Орловской области живешь, что ли? Это Баянов из Бутусова. Я тебе говорю, ты в Бутусов, это Орловская область. Чего? Какая область Бутусов, город? Ты знаешь, сколько сейчас денег с тебя срежут? Я специально с тобой разговариваю, чтобы тебе деньги капали, потом будешь платить. Гандон, типа. Да, давай. Что ж ты за мужик, если ты не знаешь человека, его оскорбляешь. Ну что ты за мужик такой? Будь мужчиной, блядь. На один. Выйдем. Да хоть сейчас, ну куда мне прийти, скажи? Ты давай. Ты что, обколенный или что ты, обдолбанный весь там, что ли, я не понимаю. А? Ты обдолбанный, что ли, я не пойму ничего. Ну давай мы встретимся, нахуй. И я тебе ебло набью, или ты мне ебло набьешь. Давай встретимся, где и когда. Даже, может, сегодня вечером, блядь. Где, уже ночь, уже это, 12 час. Где встретимся? Ебало тебя набить не надо. Слушай, давай мне конкретно скажи, ты живешь. Ну что ты боишься сказать, где ты живешь? А ты же мужик. Знаю, блядь. Не, ну я тебе могу сказать, где я живу. Ты-то мужик, скажи, где живешь. Ты же мужчина, что ты бздишь-то, блядь? Квартира Баянов. Ты мне город, область скажи, чтоб я был, знал, где ты живешь, блядь, чтоб приехать. В каком городе живешь-то? В области, в какой? Че, обкуренный, бздишь, блядь? Тогда не оскорбляй, если бздишь. За базар не можешь ответить, не оскорбляй. А если можешь за базар ответить, скажи, где живешь. Ха, пидор ты, блядь. Ой, гнилой-то человек, похоже. Ты что? Гнилой-то человек. Ты что, блядь, не шайтан. Гнилой-то человек. Ты уверен в этом? Конечно. Ну, ты же мне позвонил. Почему ты не можешь, прежде чем оскорбить, сказать, кто ты, где ты живешь, как тебе найти? Не, а ну, что ты прячешься? Нет, что ты прячешься? Что ты бздишь? Не, а найду тебя же, сука. Я могу сказать, где я живу, чего ты боишься? Я так уверен, нахуй, хули ты мне говоришь, блядь? Я не могу, я не боюсь, я могу сказать, где я живу, что ты мне искать-то будешь? Ты приходи. Ты ж хочешь встретиться, ебло набить. Прежде чем за базар такой надо ответить. Это я... Чё ты, нет, да ты слушай, ты обдолбанный или обпитый, ты мне скажи. Чё ты мне-то звонишь? Это я просто пошутил. Какие шутки? Ты понимаешь, время 12 часов ночи, блядь, ты мне шутишь. Что? Не надо шутить, звонить, обманывать, оскорблять. Я не знаю, почему ты мне звонишь ночью в такую... Я вообще не понимаю этого. Ты объясни мне, может, я, правда, в чем-то виноват, я не знаю. Ты мне объяснить-то можешь? Ты отдай трубочку девочке. У меня нет девочек, ты что, я один живу, это телевизор разговаривает. А я Буратино. Я деревянным печушкой всех ебу. Мне это не интересно, кто ты. Ты мне скажи, что вы мне звоните, больше ничего. Блять. Не, матом тоже не надо. Просто скажи, почему вы мне звоните? Я спать хочу, все. Я тоже, не звони больше сюда. Заглохни нахуй, блядь! Ну, ты нервный или пьяный, я хуй знает. Толстый хуй по самый нос и сказал, что это ландыши. Ландыши. Вроде по голосу ты взрослый человек, разве так можно делать? Ты ж по голосу вроде взрослый человек, ты же не ребенок. Ты должен обдумать то, что говоришь. А ты ни хрена не обдумываешь. А скажи, пожалуйста, если не боишься там, в каком ты городе живешь? Нахуй вы сюда звоните. Я не звоню. Ты понимаешь, мне уже целую неделю то ты-то еще кто-то звонит и говорит, что я звоню. Я никуда не звоню, мне уже надоело это все. Нет. Я вообще не звоню по этому телефону. Достала и за красоту. У меня есть сотовый, я по сотовому, поэтому не звоню. Трусы аж рвутся, нахуй, ёбку. Не, ну ты скажи, где вы живете, хоть откуда звоните мне? С какого города? Мы с какой области? Будем гореть, все. Ты прежде чем оскорблять, ты послушай и вникни, что я не звоню никому. И никогда. Чёрная слобода, матросам 18. Мне область, я не слышу, какая область у вас? Да я тебе адрес сказал, Матросов 18. Город? Какой город? Ты знаешь вообще, куда вы звоните, если честно тебе сказать? Ты знаешь, куда позвонил? В какой город? Ты позвонил в республику Коми. А, хуйна, паскуда, блять. Ну, еще одна, понятно, вы там ужратые сидите. Ага. Сейчас с вами милиция займется. Ты стукачка, падаль, мусорская. Ты за базар-то ответить должна. А ты боишься, сука, выйти-то? Ну скажи мне, где вы живете? Будь добра. Я тебе такую дам фамилию, что тебе жопа, блядь, оторвется. Ты мне скажи, в каком городе ты живешь. Зачем ты мне... Ты нас всякую... не узнавать. Все, хорош. Больше не могу эту хрень вашу слушать. Прекрати, раз базар-вокзал вести... Чему ты? Ты с мужчиной. Ты с мужчиной разговариваешь. Какой ты имеешь право вообще так говорить? А что ты накакаешь мне? Да срал бы я на тебя. Ты мразь конченая, я еще с тобой разговариваю. Участковый.